так и была бы запутавшейся в жизни и безнадежной пьяницей. Максина, обладавшая волей, целеустремленностью и работоспособностью, сама добилась многого. Но и она не стала бы мировой знаменитостью, если бы ей не помогла в этом Джуди. Да и сама Джуди, хоть она и умела справляться с жизненными трудностями и неурядицами, никогда бы не смогла начать свое собственное дело, если бы Максина не подтолкнула ее к этому. Если бы каждый из них действовала поодиночке, то в конце концов их собственные слабости взяли бы над ними верх. Вместе же у них были и сила, и энергия, и стиль. Все то, что и собирался в полную силу своих возможностей защищать, отстаивать и распространять ВЭВ. Глава 50. «Хотите узнать, что женщины считают самым привлекательным в мужчинах?» — спросила Крит. «Вот у меня тут результаты опроса». Она глядела на сторожившиеся лица присутствующих. Дело происходило на утренней планерке, которую она проводила каждый понедельник в 11 часов. После первой презентации в 4 времена года прошло уже 13 недель. До намеченного выхода в свет первого номера журнала оставалось еще 3. Похоже, то, что женщины считают самым привлекательным в мужчинах и что думают на этот счет сами мужчины, совершенно разные вещи. 22% мужчин считают, что женщин больше всего привлекает тот из них, у кого в брюках впереди чувствуется большой объем. Среди самих женщин только 3% ответили, что это их привлекает. Все захихикали. ВЭВ набрал пока в свой штат только 14 человек, выполнявших всю необходимую на подготовительной стадии работу, а кроме того привлек еще несколько свободных журналистов и редакторов. Большинство из людей, пишущих, работали одновременно не меньше, чем над 3 статьями каждый, притом статьи эти находились в разных стадиях подготовки. Через 2 недели к ним должен был присоединиться и редактор отдела моды, а пока в его отсутствие приходилось за огромные деньги прибегать к услугам отдельных высококлассных специалистов, работающих в этой области. Мужчины не считают стройность своим важным качеством. Большинство же женщин полагает, что стройность мужчине крайне важна, продолжала Кейт. Только 2% мужчин считают ягодицы важной частью своей внешней привлекательности. Среди женщин же 42% назвали их главным, что определяет внешнюю привлекательность мужчины. Сегодняшнее утреннее совещание Кейт начала с общего обзора содержания 2 номера журнала и графика его прохождения. Общая концепция номера была обсуждена за 16 недель до его выхода в свет. 10 первых недель после этого ушли на доводку номера, замену материалов, но за 6 недель до выхода журнал должен был быть окончательно подготовлен по содержанию. Последние 6 недель работы над ним уходили полностью на споры между редакторами, отделом иллюстрации и типографии. «Все-таки у меня интересная жизнь», — подумала Кейт после того, как совещание закончилось. «Но это иной интерес». Не тот, который обычно представляют себе читательницы женских журналов. Это не жизнь светской дамы, едва успевающей переодеться между 2 очередными приемами. ВЭВ требовал работы с полной самоотдачей. Именно это и придавало жизни особый, наивысший из всех возможных интерес. У нее на столе постоянно звонят 6 телефонов, а в кабинете дожидаются разговора с ней, подпирая в ждании стенку как минимум 2 человека, не считая тех, кто ждут за пределами кабинета. «Большинству из моих читательниц такая работа ни за что не понравилась бы», — подумала Кейт. «Я же была бы готова сама доплачивать за возможность работать таким образом и с радостью». Никогда еще она не испытывала такого радостного возбуждения и подъема, как в период подготовки к началу издания «ВЭВ». И хотя она страшно уставала, но заканчивать вечером работу ей не хотелось. Ко всей бочке меда оказалась, однако, и ложка дегтя. Кейт оказалось очень трудно сработаться с Томом. Он вырос и сформировался на западном побережье, и до того, как начал сотрудничать с Джуди, работал исключительно в кинопромышленности, что решающим образом повлияло на его отношение к женщинам. Всех их он делил на 2 принципиальные категории, внутри которых были свои особенности и оттенки. На тех, в ком доминирует материнский инстинкт, и на тех, кто так или иначе стремится заарканить мужика. Некоторые женщины, однако, были в то же время и собственностью, и от них можно было ожидать любых неприятностей, а потому с собственностью надо было обращаться осторожно, как с тигренком. Для Тома Джуди была именно такой собственностью, причем очень ценной. А Кейт, ну, она пока еще ничем не доказала свою ценность. Том собирался выдержать новый журнал в целом в том же стиле, в котором делается часть рекламы. «Малышка, наконец-то ты решилась!» Но Кейт совершенно не сочеталась с подобным образом журнала, как не вписывалась она и в консервативные каноны такого журнала, как «Мисс». Том никак не мог разобраться, что же такое она в действительности собой представляет и чего хочет. Конечно, она написала книжку и была своего рода знаменитостью, но из всего этого еще не следовало, что она окажется способна делать для него деньги. Том и Кейт постоянно ввязывались в стычки друг с другом, пока Джуди сама не взялась немного успокоить Кейт и просветить ее. «Послушай, Кейт, со всеми спонсорами всегда трудно иметь дело. Наши спонсоры пока довольны, и Тому это удается, потому что сам он мыслит точно так же, как они. Мы затеяли очень-очень рискованное предприятие, и без Тома мы бы просто не смогли его начать. Его личные недостатки в этом деле оборачиваются достоинствами. Он умеет заниматься всеми практическими вопросами, и этим он дает нам возможность делать свое дело». Джуди положила руки на плечи подруги. «Запомни, твоя задача — запустить журнал на его деньги. Его задача — добиться, чтобы журнал приносил прибыль. А это он умеет делать очень-очень здорово. Если бы он был интеллигентным человеком из разряда тех, к кому ты относишься одобрительно, он бы, вероятно, не умел выколачивать прибыль». Чем ближе становилась дата выхода первого номера, тем громче было слышно и ворчание Тома во всех помещениях редакции. «Вы понимаете, во сколько это нам обойдется? Кто-нибудь в отделе иллюстрации знает, что маленькая виньеточка вокруг картинки на 92-й странице на 14% увеличивает стоимость страницы? Кого-нибудь в отделе иллюстрации это вообще интересует или нет?» От любой агрессивности, будь то физическая или словесная, Кейт обычно приходила в ужас. Еще ребенком она никогда не осмеливалась показать свой гнев и всегда пасовала перед яростью отца. Став взрослой, она тоже всегда уступала, стоило только кому-нибудь поднять голос. Но Кейт никогда ничего не забывала и не прощала. Она капитулировала, сдавалась, но в памяти у нее откладывалось все. Вместо того, чтобы разрядить свой гнев во вспышке яростной ссоры, она копила и копила свои обиды до тех пор, пока как-нибудь не взрывалась по-настоящему. Посыльный торопливо шел по редакционному коридору. Было уже 22:00, и в комнате стояла тишина, только время от времени раздавался вдруг стрекот пишущей машинки. На работе были лишь трое. Кейт и редактор отдела иллюстраций корпели над версткой. Посыльный подошел к ним и вручил большой конверт. Внутри лежал только что снятый с печатного станка, пахнущий свежей краской, сигнальный экземпляр первого номера их журнала. Лорен Хаттон улыбался им с обложки, излучая самоуверенность. Кейт схватила журнал и помчалась в кабинет Джуди. «Смотри!» — прокричала она от двери. «Мы уже выходим!» Глава 51. На прием, посвященный выходу в свет первого номера ВЭФ, пришли все нужные люди. Была масса знаменитостей, руководители некоторых издательств, домов моды и фирм, и очень много представителей тех компаний, что могут тратить значительные средства на рекламу. В общей сложности около 500 человек. Присутствовали все крупные обозреватели, репортеры из всех ежедневных газет и даже пара журналистов из «Time» и «Newsweek», а также журналисты из всех финансовых и специализированных газет и изданий. Телевидения не было, но это было и к лучшему. Их прожектора и кабели портили бы общую атмосферу приема. А кроме того, Кейт и Пейган уже успели принять участие в нескольких утренних программах. В зале стоял непрерывный гул голосов, звенели бокалы, шампанское лилось рекой, запах сигар смешивался с ароматом дорогих духов. Но вдруг прием, которого Кейт с нетерпением ждала несколько долгих месяцев, стал казаться ей отвратительным и поверг ее в уныние. Лично она предпочла бы, чтобы деньги, пошедшие на этот прием, были израсходованы с большей пользой для журнала. Настроение у нее сразу испортилось, и она выглядела настолько подавленной, несчастной, удрученной, горем и даже больной, что Том поспешил подойти к ней. «Держитесь веселей», — проговорил он. «Журнал стартовал отлично. У вас просто нормальная, естественная реакция на перенапряжение. Когда чего-нибудь очень хочешь, прилагаешь массу усилий и в итоге достигаешь, то потом всегда поначалу впадаешь в уныние. Наверное, Шекспир тоже испытал нечто подобное, когда закончил «Гамлета». Кейт даже не улыбнулась. «Я понимаю, вам это все надоело и кажется банальным», — добавил Том. «Целых 3 месяца вы не думали ни о чем, кроме журнала. На сегодняшней презентации на некоторых лицах вроде бы была написана скука. Но если человек слушает очень внимательно, то лицо у него тоже, как правило, ничего не выражает. Это означает лишь одно — они сосредоточены на том, что им говорят. Каждого из приглашенных мы отбирали очень тщательно, поодиночке, персонально. У всех этих людей хорошие способности и немалые возможности, и многие из них согласились нас поддержать. Так что вы, Кейт, стали теперь совладелицей журнала с хорошим будущим». Глаза у Кейт засветились. Я просто очень устала, соскучилась по дому и внезапно почувствовала себя одинокой. Мне не хватает Олтон-стрит, Лондона, а больше всего Скотти. «Да, быть важной птицей нелегко. Давайте-ка я провожу вас домой». Они поймали такси и поехали к Кейт. Когда они поднялись в ее квартиру, Том сказал: «Хочется выпить чего-нибудь настоящего. Терпеть не могу всякие шипучки вроде шампанского. Вы укладываетесь спать, а когда будете в постели, я вам принесу чего-нибудь поесть». «Спасибо, Том, но я не могу ничего есть. Если хотите сами, посмотрите в холодильнике». Когда она улеглась в постель и устала, откинулась на подушке, в дверях появился Том с подносом, на котором рядом с кофе лежали немного зачерствевшие уже булочки, надломленная палочка сельдерея, и стояла чашка с супом. «В следующий раз обещаю приготовить что-нибудь получше», — проговорил он, опускаясь в глубокое голубое кресло и с удовольствием потягивая виски. Кейт принялась лениво жевать, а Том сидел и думал, как бы поднять ей настроение. «Кейт, а вам не приходило в голову, что за последние 3 месяца мы чаще бывали вместе, чем обычно бывают вместе даже муж и жена?» Том подался вперед, опершись о колени, и совершенно серьезно добавил: «А еще, думаю, вам даже не приходило в голову, сколь многие из моих прежних представлений вы заставили меня за это время пересмотреть. Я не уверен, что сейчас подходящее время для такого разговора, но я хотел бы перед вами извиниться. Я вас недооценивал. Вашу оригинальность, ваши идеи, ваш опыт. Я вас считал просто английской подружкой Джуди и полагал, что нам вы не нужны. Но теперь я увидел вас в деле и должен сказать, что потрясен. Извините, что я бывал так резок, бесцеремонен, а иногда вел себя просто как грубиян. Мне нравятся грубияны. От этого я иногда и страдаю. А я страдаю от того, что не смог бы добиваться никаких результатов, если бы не был грубияном. Ну что ж, спите. До завтра». На мгновение Кейт почудилась, что Том попытается остаться. В последние месяцы у нее фактически не было никакой личной жизни, да и до этого ей почти нечем было тут похвастать. Она уже почти перестала надеяться, что когда-нибудь встретит человека, который своей любовью и верностью заставит ее забыться и испытать высшее наслаждение и удовлетворение. Но ни Том, ни она сама не сделали такой попытки.